Глава 23. Кэтрин. В тот вечер, когда я увидела тебя танцующей в моей квартире и в моей одежде, я сразу отправилась к Йену, чтобы объяснить ему всю абсурдность происходящего. Как ты могла нас обоих выселить? Я знала, что Йен отказался от всего. От выпивки, наркотиков, мяса, молочных продуктов. Даже глютен он теперь, видите ли, не употребляет. Однако бывают моменты, когда нужно плюнуть на принципы. Мы с Йеном это знаем. А вот ваше поколение категорически не умеет расслабляться. Вы не можете ни напиться, ни выговориться, ни выпустить пар. Вам слабо просто быть здесь и сейчас, не задумываться о последствиях. Вы сначала должны написать пост в Твиттере и почитать комментарии. Сперва осознать чувства, проанализировать и только потом корректно выразить. А ведь когда еще, как не в молодости, стоит говорить, что думаешь, и делать, что хочешь? В молодости можно творить черт знает что, и все сойдет с рук, спишется на юношеский максимализм. А твое поколение упорно не пользуется своим священным правом на идиотские поступки, чем безмерно меня раздражает. Однако Йен – другое дело. Йен умеет расслабиться. В искусстве посылания принципов Йену нет равных. За это я его всегда любила. Правда, порой Йен пил во вред здоровью, и я думала, что пора бы его унять, начать мягко ограничивать. Но никогда не пыталась его переделывать, потому что, в отличие от тебя, любила безусловно. В тот вечер, когда я пришла к нему в квартиру в Холлоуи, он не желал меня пускать. Сказал, мы с Лили взяли паузу. Сказал, ты попросила его ненадолго уехать, но со мной он видеться тоже не хочет. Выглядел жутко подавленным. «Слушай, я поняла, у вас все серьезно, но объясни». «Тебя-то она почему выставила из собственной квартиры?» Он начал что-то бормотать в твою защиту, и я перебила. «Ладно, неважно. Я принесла гостинцы». Я подняла пакет с вином и мясом. «И хотела обсудить наше с тобой цивилизованное расставание». Я улыбнулась. Йен потупился, потом сказал. «Нет, Кэтрин, я не пью. Мне даже не хочется». «Ну и замечательно. Давай просто поужинаем в последний раз, по старой памяти. Поесть-то ты можешь?» «Нет, прости». «Ну, пожалуйста, не заставляй меня унижаться. Почему мы не можем поесть вместе в последний раз? Я хочу попрощаться. Хоть в этом не откажешь. Попросил съехать на несколько недель, а сам... Ну да ладно. Приготовь мне ужин, а? Выпьем по бокалу. Я больше ничего не буду требовать, обещаю». Он упорно изучал ботинки. «Хорошо, пусть не ради меня, а ради нее. Ты же не хочешь таскать ее по судам в разгар медового месяца. Помнишь, как у нас все начиналось? Сказочное время, незабываемое. Хочешь, чтобы ваше начало было омрачено судебными разбирательствами?» Я даже пустила слезу для большего эффекта. «Кэти, не плачь, пожалуйста. На тебя это не похоже». «Ты прав, конечно», — сглатываю я. «Ну что, можно все-таки зайти? Давай поужинаем и расстанемся по-хорошему. Без ссор и без споров». Он заглянул мне в лицо. «Ты уверена, что готова? Сегодня в парке вышло не очень красиво. И к тому же ты, кажется, уже выпила». «Да, я пила. И думала. Я пытаюсь переварить. Я правда хочу расстаться по-хорошему. Мы же не будем разводиться со скандалом, как все. Давай лучше раскурим трубку мира и выпьем, чисто символически. Мы ведь не враги, так?» Внутри все клокочет от гнева на него и на тебя. А внешне мне удается сохранять легкий тон, быть крутой, Кэтрин. Я слегка протрезвела, пока шла, и осознала, что в образе злой фурии ничего не добьюсь. Не смогу открыть ему глаза на твою истинную сущность. «Сегодня надо быть легкой. Ты ведь тоже так делаешь, да?» «О, ценный навык. Менять личность, выбирать себе качества в зависимости от ситуации. Больше того, поменьше этого. Можно прикинуться идеальной любовницей, лучшим другом. Найти к сердцу кратчайший путь. Срезать. Интересно, какая ты с ним, Лили? Нет, не враги, конечно. Заходи. Я приготовлю поесть, поговорим. Только пить не буду, ладно? Хорошо, Ян, как скажешь. Начальный этап пройден. Я внутри. От первого бокала он отказался. От второго тоже. Нет, я не буду. Спасибо, правда не хочется. Слушай, а почему нельзя чуть-чуть? Не знаю, что у вас происходит, но вижу, ты страдаешь. Не будь к себе слишком строг. Завтра снова сядешь на безалкогольную диету. Давай я налью, а дальше сам решай. Мы немного поговорили. Потом он забрал у меня мясо и пошел на кухню мариновать. К вину он еще не притронулся, однако взял его с собой. Добавить в соус для нежности. Вернулся мрачный, как туча, и с пустым бокалом. Не глядя на меня, снова наполнил его до краев. Жадно выпил, запрокинув голову и прикрыв веки. И все его тело на глазах стало расслабляться, погружаться в привычное тепло. Вино и я, мы согревали его долгие годы. Он постоял, зажмурившись, потом посмотрел прямо на меня. В серых глазах промелькнул знакомый хмельной огонек. Мой Йен. Я еще могу его вернуть. Все шло по плану. Ну его к черту. Почему бы не поужинать по-человечески? Правда, Кэти? Конечно. И я подлила ему еще. Когда мы выпили почти две бутылки и расправились с жирной бараниной, которую я купила по дороге в дешевой мясной лавке, я достала кокаин. «Не сердись», — попросила я и начала рассыпать аккуратные, ровные полоски. «Что ты надумала?» «Ну, знаешь, у меня осталось много с того раза, помнишь? Почему бы не оторваться по полной?» Он мрачно рассмеялся, покачал головой и взял свернутую в трубочку купюру, которую я ему протягивала. Я не сомневалась, что в душе он счастлив. Как иначе, когда рядом родной человек и нужные ему вещи? Море риохи, чтобы утопить печаль. Шмат дешевого мяса, чтобы жарить, парить в свое удовольствие. И достаточно кокаина. Можно не волноваться, что не хватит. Ну же, Йен, пошли все к черту. Мы вспомнили наш первый секс. И последний. Я хотела с ним переспать. Тогда он вернулся бы ко мне. Я бы дала ему понять, чего он себя лишает. Потом мы вместе выгнали бы тебя из нашего дома. Он бы встал на мою сторону обязательно. Тем более теперь, когда ты выставила его из собственной, из нашей квартиры. Хотя у нас всегда были свободные отношения. Ты для меня единственный. Ты... лучший. Так, как с тобой, не бывает. Так, как у нас, не бывает, правда? Я потянулась к молнии на его джинсах. Нет, Кэти, прости, не могу. Мы с тобой. У нас все слишком сложно. Нет, не правда. Правда. Все кончено. И я люблю ее. Она, между прочим, тебя выгнала, Йен. «Неужели ты правда готов навсегда со мной расстаться?» «Да. Прости. Правда, все кончено. Слишком сложно». «Перестань это повторять!» — закричала я. Не надо было повышать голос. Я потеряла самообладание, и теперь он сможет взять контроль над ситуацией. Кажется, мне не удастся выполнить задуманное. «Не перестану. Знаешь, в чем основная проблема? В тебе. Ты конченый человек, Кэтрин. Я теперь понял. Конченый». У него заплетался язык, слова давались ему с трудом. «И сегодня пришла тащить меня обратно на дно. А я, дурак, повелся. Опять. Слушай, я не могу... Не хочу так больше жить. «Ты несправедлив. Свинство с твоей стороны припоминать мне болезнь. Ты мстишь мне за депрессию?» «Нет, я никогда бы не стал». «Что тогда? Йен, за что ты так со мной? Почему взял и бросил после всего, что мы вместе пережили?» «Не могу. Пожалуйста, давай не будем». «Йен!» Он сделал огромный глоток. «Ты уверена? Нелегко будет выслушать. Я и сказать-то не могу». «О чем ты?» «Рукопись. Первый роман. Я прочел». Он сделал еще глоток и внимательно смотрел, ожидая реакции. Реакции не последовало. «Я нашел и прочитал. Ты мне никогда не показывала. Это ведь не художественный вымысел, Кэти». «Понятно. Вот что ты тогда делал с моим компьютером. Зачем ты вообще это читал? Ранние пробы пера, 20-летней давности, выдумки. Зачем тебе понадобились мои тексты?» «Я снова загорелся, захотел писать. И подумал, если напомнить, на что ты способна, ты тоже начнешь. Самое печальное, я и сам не знал, на что именно ты способна». «О чем ты?» «Не волнуйся, я никому не скажу. Сохраню тайну». «Йен, нет никакой тайны. История вымышлена. Просто у меня было тяжелое детство». «Я обещаю никому не говорить. Только ты меня не примешивай, пожалуйста. Я хочу поправиться ради нашего будущего». «Нашего будущего? Он и я вместе?» Сердце забилось сильнее от радости и облегчения. «Я имел в виду Лили». Сердце снова упало. «Не хочу распространяться, но я знаю, у нас не есть будущее. Я должен думать наперед». «Ваше будущее», — повторила я, разглядывая свои руки. Сухие, загрубевшие ладони. Я заметила взбухшие синие вены над запястьями, совсем как у матери. «Йен, ты пожалеешь?» «Нет, Кэтрин, не пожалею». «Думаешь, я подарю вам свою половину квартиры по доброте душевной? Держи карман шире». «Ах так. Знаешь, что я тебе скажу, Кэтрин? Оставь меня и Лили в покое. Если будешь лезть и все портить, я напомню полиции Дербершира об одном давно закрытом дельце». Мы оба замолчали. «Йен, разве вы недостаточно надо мной поиздевались? Еще не все отобрали? Ты откопал записи 20-летней давности и несешь этот бред. Кстати, где сама рукопись?» «В надежном месте». «Хорошо. Я убедилась, у тебя с ней серьезно. Иначе ты бы так себя не вел». «Да, серьезно». «Ты ошибаешься, Йен. Ты неправильно меня понял. Кормушка для ягнят — вымысел. Но ничего, я тебя прощаю. Все нормально, правда. Я не создам вам лишних проблем. У тебя свое будущее, у меня свое. Ты прав. Давай попрощаемся. Выпьем за прошлое». Я наполнила его бокал до краев и чуть-чуть подлила себе. Йен залпом осушил свою порцию. «Сиди, я все уберу», — сказала я и унесла грязную посуду на кухню. Йен не заметил, что вернулась я уже без бокала. Он продолжил пить один. Мы стали вспоминать знакомство. Мы встретились в японском ресторанчике в Сохо. Оба пришли на рождественский корпоратив с коллегами и оба отсиживались в баре. С Йеном было приятно, весело. Оказалось, он тоже ненавидит «Титаник». Тогда все восторгались «Титаником», кроме нас с Йеном. Нас всегда связывала ненависть к глупостям, которые принято любить и соблюдать. Например, пресные моногамные отношения или отказ посылать все к черту время от времени. Йен быстро пьянел. В моменты, когда он впадал в забытие, я брала кухонное полотенце и стирала свои отпечатки с бутылок. Аккуратно, не пропуская ни одной. Один раз, придя в сознание, Йен пробормотал. «Кэтрин Росс, ты нереальная женщина. Что бы ты ни сделала, что бы с нами ни произошло дальше, я всегда буду считать тебя офигенной. Знай, я не хотел тебя обидеть». «Не хотел? Зачем тогда обидел? Почему меня всегда ранят и вынуждают делать вещи, от которых становится еще больнее?» «Я знаю, Йен, ты не хотел, но обидел». «Я не хотел тебе зла, Кэти. Ты потрясающая». «Что ж, за это надо выпить. Налей-ка себе еще». Он неловко приподнялся, стал по очереди хватать пустые бутылки. Я смотрела на него и вспомнила, как же легко влюбилась, и думала, как сложно будет сделать то, что я должна. Йен наполнил бокал в последний раз. «Завтра брошу. Совсем». Вино выпито. Кокаина не осталось. Вечер Йена подошел к концу. Я должна защитить себя от боли, как и тогда, когда я смогла защититься от матери, вырвалась на свободу. Однако мало получить свободу, ее нужно сохранить. Поэтому нельзя плыть по течению. Не все способны это понять, а ты, Лили, понимаешь, я уверена. Йен завалился на потрепанный диванчик. Я стояла над ним и смотрела. Дедушка после рождественского ужина немного похудел за прошлый месяц. Я люблю его. Всегда буду любить. Дыхание было поверхностным и ровным. Он спал на спине с приоткрытым ртом, согнув колени. «Йен! Йен!» Я потрясла его за плечо. Он отключился окончательно. Я надела кожаную куртку и пошла на кухню. Спустив рукава на ладони, вытащила из посудомойки всю посуду, тарелку, вилку, нож, стакан и расставила по местам. Достала чашку, в которой он мариновал мясо. Йен и его маринады. Настоящая алхимия, превращающая жесткую плоть в нежнейшее лакомство. Дешевку в деликатес. Он мог повернуть время вспять. Превратить старую баранину в нежнейшее мясо ягненка. Я думала, мы вместе навсегда, и он всегда будет меня поддерживать. Думала, у нас особенные отношения, что только крепнут с годами. Непростые, но особенные. Я ошибалась. Твоя власть над ним оказалась сильнее, чем моя. Обхватив чашку защищенными курткой ладонями, я принесла ее в гостиную и поставила на ковер. Опустилась на колени, наклонилась, засунула два пальца в рот и наполнила ее собственной рвотой. Оглянулась проверить, не очнулся ли Йен от звуков. Нет, он спал. Я подошла, раздвинула пальцами его приоткрытый рот и стала вливать рвоту. Он захлебывался, но не мог повернуть голову. Я продолжала лить, медленно, равномерно. Йен издавал булькающие звуки. Опустошив чашу, я пошла на кухню и вымыла ее. Когда вернулась, он уже затих и лежал неподвижно. «Йен, мой дорогой». Если смотреть правде в глаза, Йен примерно так и кончил бы без меня. Некоторые просто не способны выжить без более сильной второй половинки. «Тебе не понять, ты слишком молода. Я лишь слегка ускорила события. Это не преступление. Полиция не заподозрила постороннего вмешательства. Следствие установило, что Йен захлебнулся рвотными массами. Следственную экспертизу проводить не стали. Ранее смерть Йена не выглядела такой уж неожиданной. Йен не был слабаком-доходягой. Но, сделав выбор в твою пользу, он подписал себе смертный приговор».